Селло попытался выяснить, хотя и очень неловко, знает ли Румфорд всю правду или только притворяется. «Скип», — начал он, — «я же просил», — сказал Румфорд. «Мистер Румфорд», — сказал Селло, — «вы считаете, что я злоупотребил вашим доверием?» «Не ты», — сказал Румфорд, — «а твои собратья-машины на твоем драгоценном Тральфа-Мадоре». Сказал Селло, — «ты полагаешь, что тобой воспользовались, Скип?» «Тральфа-Мадор», — с горечью сказал Румфорд, — «протянул лапу в солнечную систему, выхватил меня и употребил, как дешевый ножичек для чистки картофеля». «Ты же мог видеть будущее?» — ответил Селло, чувствуя себя совершенно несчастным. — Почему ты ни разу об этом не сказал? — Мало кому приятно сознавать, что его кто-то использует, — сказал Румфорд. — Человек старается, пока, возможно, не признаваться в этом даже самому себе. Он криво усмехнулся. — Может быть, тебя удивит, что я горжусь, может быть, глупо и напрасно, но все же я горжусь тем, что могу принимать решения самостоятельно, действовать по собственному усмотрению. — Меня это не удивляет, — сказал Селло. — Вот как! — с издевкой, — сказал Румфорд. — Я склонялся к мнению, что эта тонкость недоступна пониманию машины. — Все кончено. Хуже этого их отношения уж стать не могут. Ведь Селло... действительно машина, потому что его спроектировали и собрали как машину. Он этого и не скрывал. Но Румфорд никогда не пользовался этим словом в обидном для Селло смысле. А сейчас он явно хотел его оскорбить. Под тонким покровом светской любезности в словах Румфорда можно было прочесть, что машина — это нечто бесчувственное, нечто лишенное воображения. Нечто вульгарное, нечто запрограммированное для достижения цели и лишенное малейшего проблеска совести. Это было самое больное, самое уязвимое место. Здесь Селло был совершенно беззащитен. И Румфорд, благодаря их былой духовной близости, отлично знал, как причинить ему боль. Селло снова закрыл два глаза из трех. Снова стал следить за парящими в вышине титаническими птицами. Они были величиной земного орла. Селло захотелось стать синей птицей Титана. Космический корабль, на котором летели Малаки Констант, Беатриса Румфорд, их сын Хрона, проплыл над куполом дворца и мягко приземлился на берегу моря Уинстона. «Даю тебе слово чести!» — сказал Селло. — Я не знал, что тебя используют. Я и понятия не имел, что ты... — Машина! — ядовито сказал Румфорд. — Ты мне только скажи, как тебя использовали. Прошу тебя, — сказал Селло. — Честное слово, я даже не представлял. — Машина! — сказал Румфорд. — Если ты так плохо обо мне думаешь, Скип, Уинстон, мистер Румфорд, — сказал Селло, — после всего, что я сделал и старался сделать только ради нашей дружбы, я понимаю, что не могу ничего сделать или сказать, чтобы переубедить тебя. — Других слов не дождешься от машины, — сказал Румфорд, — и машина их сказала, — смиренно ответил Селло. Он надул свои ступни до размера меча для немецкой лапты, готовясь уйти из дворца Румфорда и перейти воды моря Уинстона, чтобы никогда не возвращаться. Но когда его ноги были в полной готовности, он вдруг понял, что в словах Румфорда таился какой-то намек. Румфорд явно намекал на то, что старый Селло еще может все исправить, если захочет. Конечно, Селло был машиной, но все же он был достаточно чувствителен и прекрасно понимал, расспрашивать, что нужно сделать, было крайне унизительно. Но он собрал все свое мужество. Ради дружбы он пойдет на любое унижение. — Скип, — сказал он, — Скажи, что я должен сделать. Я готов на все, что угодно.